грязные руки. Трехлетний Вася гостил у дяди Толи и тети Люды Арефовых. Здесь все были рады веселому курносому малышу. Особенно он понравился 7-летней Аллочке. «Мама, посмотри, какие у него кудрявые волосы, а глаза голубые, точь-в-точь, как у моей куклы!» – восхищалась она. Все дети, кто как мог, старались уделять гостю внимание, играли с ним. Самая старшая, Нина, мечтала заниматься с детьми в церкви и старательно готовилась к этому служению. Взяв Васю на руки, она часто рассказывала ему библейские истории или учила петь. Лариса считала своим долгом каждый день угощать двоюродного братика печеньем, которое недавно научилась печь. Андрей, Игорь и Павлик тоже играли с ним. Только Аллочке казалось, что ей все мешает вдоволь поиграть с Васей. Один раз, когда старшие были заняты работой, Васю оставили на попечение Аллы. Вначале она очень обрадовалась, принесла книжки и стала громко читать. Однако Васе это занятие скоро наскучило, так как Алла читала медленно, а ему хотелось скорее посмотреть все картинки. Тогда она принесла ему свою куклу, но Вася обиженно надул губы. «Я с куклами не играю, я же не девочка». «Ну и играй со своими зайками», – рассердилась Алла. Она взяла свою шкатулку с вышиванием, маленький стульчик и уселась подальше от Васи. «Мне еще лучше», — подумала она. «Буду вышивать салфетку. Скоро у Нины день рождения. Нужно быстрее закончить». Вася расставил на полу плюшевые игрушки, привезенные из дому, достал маленькую машинку и некоторое время возился с ней. Но это продолжалось недолго. Вскоре он подошел к сестре и стал наблюдать, как аккуратно ложится на ткань ниточка к ниточке. «Алла, что ты шьешь?» «Не шью, а вышиваю». Развернула она салфетку. «Видишь, получился цветочек». «А почему она синяя?» Потрогал Вася нитку. «Не синяя, а зеленая, потому что это листочек. Иди, играй». Вася отошел в сторону, но через несколько минут снова подошел и попросил. «Поиграй со мной». «Ты же видишь, что я занята. Возьми кубики, которые Павлик принес. Из них можно построить большую красивую башню». Новая игра заинтересовала Васю. «Ушел», — обрадовалась Алла. «Надо придумать еще какое-нибудь занятие на случай, если ему это надоест». Она еще ничего не успела придумать, а Вася уже тянул ее за рукав. «Моя башня развалилась, помоги мне». Алла как-то неловко повернулась, и нитка выскользнула из иголки. «Оставь меня в покое», — рассердилась она. «Ты уже большой. Попробуй еще раз, у тебя получится». Но только она вдела нитку в иголку, Вася снова подошел к ней. «Надоел!» – нахмурилась Алла и недружелюбно бросила. «Знаешь что? Построй-ка лучше своему слону загон из кубиков». Плюшевый слоник – Васина любимая игрушка, поэтому совет сестры ему понравился. И он с усердием принялся строить что-то наподобие крепости. На некоторое время в комнате воцарилась тишина. Алла сосредоточенно вышивала. «Осталось совсем немного», – облегченно вздохнула она. И вдруг почувствовала сильный толчок в спину. Это Вася подбежал к ней поделиться радостью, что у него получился хороший загон. Больно уколов палец, Алла вскрикнула, вскочила со стульчика и, что из силы, тряхнула Васю за плечи. Он съежился и в страхе пролепетал. «Я не хотел, я только... Посмотри, какой получился!» Но Алла не дала договорить. «Видишь, что ты сделал?» – закричала она, показывая выступившую на пальце кровь. «Не можешь сам играть?» И, размахнувшись, ударила Васю по щеке. Малыш залился слезами и побежал к тете. «Сейчас он пожалуется и мне попадет», — подумала Алла и прислушалась. Шагов в коридоре не было слышно, и она стала убирать игрушки, оправдываясь. «Сам виноват. Я же просила не мешать. Почему я должна его забавлять? У него вон сколько игрушек». Алла ждала, что придет мама, но в доме было тихо и спокойно. Неспокойной была только Алла. «Как ты могла ударить брата, ведь он меньше тебя?» – обличала ее совесть. «Он же ничего плохого не сделал, просто ему было скучно, и ты могла бы с ним чуть-чуть поиграть». Алла старалась не думать об этом, и чтобы отвлечься, стала строить башню, надеясь, что Вася придет, и она помирится с ним. Однако его не было. «Пойду сама», – решила Алла, и уже подошла к двери, но вдруг остановилась. «Почему я должна мириться с ним? Он сам виноват». До вечера Алла не выходила из своей комнаты. За ужином мама ничего не сказала, а Вася по-прежнему был весел. Алла немного оживилась и даже попыталась заговорить с братом, но он из-под лобья глянул на нее и отодвинулся. «Ну и ладно», – гордо отвернулась Алла. «Он сам не хочет мириться, и я тут ни при чем». Однако совесть осуждала ее за несправедливый поступок, и спокойнее на сердце не становилось. После ужина Алла ушла в спальню и снова принялась вышивать салфетку. Вскоре в комнату вошла мама и попросила: «Покажи-ка твои руки, доченька». Алла посмотрела на свои ладони и послушно протянула их матери. «Какие они грязные!» – покачала головой мама. «Я мыла их после ужина», – возразила Алла. «И все же они нечистые», – повторяла мама и пошла укладывать Васю спать. Пожав плечами, Алла отправилась в ванную. Она тщательно помыла руки с мылом, насухо вытерла полотенцем и пошла к маме. «Посмотри, мама, какие чистые!» – показала она руки. «Нет, доченька, они только кажутся чистыми и пахнут мылом. Но на самом деле это грязные руки. Они сегодня ударили маленького мальчика. Их нужно мыть не мылом». Только теперь Алла поняла, что мама все знает. «Злые поступки не смоет никакое мыло», – сказала мама. «Это может сделать только Господь. Помнишь, мы с тобой учили стих? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Так вот, чтобы Господь очистил от зла, тебе нужно прежде всего примириться с Васей, а потом уже просить у Иисуса прощения». Алла стояла, понурив голову. «Как плохо, что сразу я не примирилась с Васей, а ведь хотела же. И в самом деле, какая я нетерпеливая и злая». В голове звучали мамины слова: «Грязные руки, нужно мыть не мылом». Аллочка резко повернулась и быстро пошла к Васе. Он лежал в постели, обняв плюшевого слоника. Широко открыв глаза, малыш хотел что-то сказать сестре, но не успел. «Прости меня, Вася», — наклонилась к нему Алла, — «за то, что я тебя ударила».